известен страх, слабость и дрожь в ногах, в люксовых номерах, в последних новостях. Грация, шарм и лоз, свет настоящих звезд, сразу по коже мороз. Просто выносит мозг. Бит поднимает настроение, каждый хочет любви без сомнения. Мы все ближе с каждым движением, это правда или вожделение? Слово в цель, с каждым ударом в ритм, как свежести глоток.